Зима. Допустим, вы поднялись на трибуны до начала заезда. Вокруг ледяного яйца столпились в ожидании зрителей. С острого конца слышен ни с чем не сравнимый треск прогреваемых двигателей. Проклевывается заезд. И оттуда доносится сладкий несравненный запах выхлопных газов. Так пахнет первая электрическая дуга, полученная смелым экспериментатором из 6-го класса с помощью карандашных грифелей. Под картиной, где Рихмана убивает шаровая молния. Гоночные мотоциклы ходят на спирту. Может, от этого такой неповторимый запах? Волнение поднимается в вашей крови, и под музыку из прошлого, из кинофильма «Цепакио» с собой в главной роли. Этот грифельный запах вдруг смешивается с запахом керосинной или зеленой лавки, запахом совсем не похожим, однако таинственно возбуждающим нас в период созревания. И мы понимаем, что волнует нас этот запах гоночных мотоциклов тем, что он в свое время пропущен. И такая тишина и пустота под стрельбу невидимых за барьером в загоне мотоциклов. Все перетаптываются, поглядывают в программки, пускают пар изо рта. Маленькие черные судьи деловито перешептываются на своем капитанском мостике. Между двух столбиков на льду чернеет резинка, стартовая лента, аккуратной чертой означая старт и финиш. И мы еще не понимаем пока, что такое резинка, что означает эта математическая неумолимая условность. Вдруг забегали суетливые технари, уперлись и отвалили на сторону барьер. И оттуда из загона, из хлева, как бешеные быки, вырвались. Что это, коррида? О, это была предательская, нарочная театральная тишина. Вид с мотоцикла зимой и летом. Вид с мотоцикла неописуем. С мотоцикла вы ничего не видите. Овальный мир трека проносится мимо вас в сером грифельном тумане. Вы неподвижны. Но еще неподвижнее ваше колесо, единственное, что вы видите. С мотоцикла вы видите колесо, остальное вы ощущаете. Вид колеса неописуем, вы этого не поймете. Запись 8. Что сказал мой учитель? Когда я учился водить машину, мой педагог любил подчеркнуть, что всего, чего он добился на свете, он добился сам. Тут можно только отметить, что основание для довольства собой может найти каждый, кто этого пожелает. Мой учитель особенно бывал доволен своей хитростью и удачливостью. Эти два дополняющих друг друга качества – выражались в частности в том, что он жил с женой и тремя детьми в одной комнате в большой коммунальной квартире на первом этаже с окнами, выходившими на старый каретник. Но комната эта была самой большой в квартире, с удачными антресолями, на которых спали две дочки. Жена, работая медсестрой в госпитале, была ему неверна, но родила ему третьего сына, в котором можно было души не чаять, и у тещи был домик в Лисьем носу. Следовательно, никаких расходов на дачный период он не нес. У него же самого был собственный автомобиль, первый выпуск «Москвича», купленный в комиссионке, в которой он сам вмонтировал новенький мотор, и машина забегала не хуже «Волги», однако он не гоняет так уж сильно. Куда спешить? Вообще тратиться на машину ему совсем не приходится, поскольку руки и голова у него Слава Богу, есть, но заработок на...